Холодный предел. Цитадель владык холода. Чертоги льда. Комната тактических совещаний. 8.00. Первое, что мы услышали с Полиной, усевшись в удобное кресло за длинным столом, были слова князя. «Полетите только вдвоем». Обсудить прозвучавшее заявление не успели. «Формировать большую группу опасно», – сразу же добавил Мстислав. Полинка, как всегда, не сдержалась и резко спросила. «Для кого опасно? Для врагов или для нас?» «Для успеха операции», – терпеливо объяснил командир детей Вьюги. С недавнего времени отряд элитных воинов клана получил статус гвардии. Поговаривали, что в обычной армии собираются вводить должность командующего. Интересно, кому он будет подчиняться? Мстиславу или самому князю напрямую? Совет клана в последнее время имеет тенденцию лишь увеличиваться. Скоро обрастем бюрократическим аппаратом, прямо как в целом государстве. Мда, эволюция и развитие, блин. Такими темпами как бы клерков не появилось больше, чем самих одаренных. Не успеем опомниться, как окажемся в меньшинстве. Тут раз и переворот. Мысли текли лениво, расслабленно. Проведенная ночь с Алисой оказалась фантастической. Ни с одной девушкой я еще не испытывал ничего похожего. И хотя внутренний голос неоднократно напоминал, что ее, скорее всего, специально готовили к умению доставлять мужчинам незабываемое наслаждение, как одно из Ордена Крови, сознание вспоминало будущую жену исключительно с теплотой и радостью. «Влюбился, что ли?» Неожиданная догадка мелькнула так быстро, что с трудом удалось за нее зацепиться. «Черт, а ведь я никогда до этого по-настоящему не влюблялся. Светка, Ксения, не могу сказать, чтобы испытывал к ним какие-то слишком сильные чувства. Да, с ними было хорошо и даже очень, но про любовь речи определенно не заходило. И как прикажете на это реагировать?» «Влюбился». «Да нет, ерунда. Не может такого быть. Всего за одну ночь? Бред какой-то. Разве что...» «Ну точно. Ведьма. Приворожила. Набросила ментальное заклинание и...» «А вот теперь точно уже полный бред. Воздействие ментатов любой одаренный замечает мгновенно и довольно легко ему противодействует. Иначе кланы вроде Мамонтовых давно бы уже владели всей землей. Значит, что-то другое. Скажем, обычные женские уловки. Ну, дела. Проклятие. Надо прекращать витать в облаках и брать себя в руки. Виктор!» Князь внимательно посмотрел на меня, отмечая легкую рассеянность на лице ученика. «О чем задумался?» Полина, вредина такая, злорадно хихикнула и извительно выдала. «Не может забыть невесту. Хочет обратно к себе в комнату, в объятия податливой красотки. Она, наверное, осталась дожидаться своего принца, чтобы продолжить ночные забавы». «Вот блин, а это она откуда знает?» И словно отвечая на невысказанный вопрос, молодая колдунья не преминула поделиться причинами хорошей осведомленности. «Я вчера видела, как Алиса к тебе стучалась. Нарядик на ней был, весьма выразительный. Явно не для простых дружеских посиделок». Ехидный голосок прозвучал в комнате тактических совещаний в полной тишине. Князь и Мстислав, похоже, не ожидали, что разговор свернет в русло интимных отношений молодых Строгановых. «Хм», – откашлялся князь. Как и полагается, первым опомнился лидер клана. «Полагаю, не время и не место обсуждать личные отношения между молодоженами». На этом месте старый маг чуть расправил плечи и внушительно добавил. «И вообще, помолвка прошла. Они официально являются женихом и невестой, фактически мужем и женой. Не дело посторонних вмешиваться в семейные дела. Тебе понятно, Полина?» Под конец голос властителя холодного предела скрижетнул стальными нотками, показывающими, что никакие возражения приниматься не будут, даже от любимой ученицы. Сестренка сразу просекла намек, насупилась и скрестила руки на груди. На моем лице заиграла насмешливая улыбка. Получила отлуп за длинный язык. В следующий раз будет думать, куда и кому без спросу лезть. «Итак, Слово вновь взял Мстислав. Продолжим. Как уже сказано ранее, на задание отправитесь вдвоем. Атака должна пройти быстро, без долгих боев. Нам не нужно захватывать сам объект, только информацию с его серверов. Может, тогда стоило привлечь хакеров? Я слегка приподнял брови. Раньше подобного не случалось. Как правило, мы с Полиной шли в авангарде наступающих сил. Следом двигались основные подразделения для осуществления тотальной зачистки. Атаковать, подавить и обратить в бегство – более чем эффективная тактика для установления тотального превосходства. «Кажется, мы забыли рассказать об основной цели миссии», – промолвил негромко Кирилл Константинович, выразительно покосившись на подчиненного. «Похоже, наши юные воины думают, что речь идет об обычном рейде против вражеского клана». Я хмыкнул. «Про себя, конечно же. Видимо, два главных клановых стратега всю ночь здесь просидели, совершенно забыв, что мы вообще без понятия, что происходит». «Новая Зеландия. Территория клана Куперов». Одна из стенных панелей ожила, превратилась в большой монитор с подробной географической картой Южного полушария, расчерченного координатной сеткой. Каждую секунду масштаб рывками уменьшался, пока не остановился на выделенном участке. «Здесь располагается секретный научно-исследовательский комплекс Орловых и Ван Хоторнов. Наши друзья уже более полувека занимались там изучением снижения популяции среди одаренных». Мстислав встал, сделал несколько шагов к экрану. Пару нажатий на интерактивный дисплей вызвало подсветку красным ореолом определенной зоны. «Это границы прежних дивных земель Куперов. Почти в центре располагалась их цитадель. Как видите, огневикам и пространственникам требовалось наличие магии для проведения экспериментов». «Почему бы не построить лабораторию на своих землях?» – резонно поинтересовался я. «Зачем впутывать посторонний клан? В этой ситуации как никогда подходит выражение «третий лишний». «Недоверие», – быстро ответил главный боевой маг клана Строгановых. «Ни Орловы, ни Ван Хоторны не хотели позволить получить преимущество расположения базы на землях партнера. Слишком большое преимущество получит последний. Поэтому они выбрали нейтральный вариант. Каким-то образом сумели уговорить Куперов». «А нам зачем туда?» На этот раз последовал вопрос от Полины. Невиданное дело, князь и Мстислав на секунду замялись, обменявшись короткими взглядами. «А это еще что значит? Первый раз вижу высших иерархов колдовского клана слегка неуверенными. Раньше они мне казались глыбами спокойствия, не сомневающимися в собственном могуществе». «В чем дело?» Сестренка тоже сумела заметить необычные переглядывания. «На Землю надвигается астероид? Нас ждет нашествие инопланетян?» «Тоже мне острячка, блин». Я молча ждал объяснений, и они последовали, вызывая у обоих непосвященных слушателей одинаковую реакцию. Есть основания предполагать, что за великим откровением стоят люди, работающие на этом объекте, спокойно проронил князь. Я поперхнулся. Полина округлила глаза и приоткрыла от удивления рот. Сказать, что мы находились в шоке, это ничего не сказать. Хрена себе новости. Дальше, понятно, последовала серия невразумительных восклицаний вперемешку с недоверчивыми высказываниями. Князь несколькими короткими фразами прекратил бардак, объяснив источник информации, а также причины срочного выполнения миссии. Спустя пару минут после установления порядка я нарушил молчание. «Ладно, в принципе, все понятно. Думаю, вы полностью правы, решив не оставлять сведения такой важности в руках потенциальных противников. Только правильно ли идти туда всего вдвоем? Имею в виду, справимся ли мы? Оборона столь крутого объекта должна быть на очень высоком уровне. И наверняка она предусматривает нападение извне». При этих словах Мстислав почему-то заулыбался. «Основной защитой комплекса является его секретное месторасположение», – объяснил он. «Плюс я не успел рассказать о его главной особенности, стоящий во главе угла всей обороны. Боевой маг немного помедлил, нажал пару кнопок на дисплее, выводя на экран трехмерную схему из множества пересекающихся друг с другом прямых линий с гроздью утолщений почти по всей длине. Картинка напоминала корни старого дерева, если бы их вдруг вздумали рисовать линейкой исключительно под прямыми углами. «Что это?» Полина, прищурив правый глаз, задумчиво рассматривала непонятное цифровое художество. «Подробный план подземного научно-исследовательского комплекса Орловых-Ван-Хоторнов «Сияние», представил нам изображение Мстислав. «Это бункер», – первым догадался я. Здоровяк медленно кивнул. «Правильно, бункер. И что самое любопытное, бункер без выхода на поверхность. Совсем». В комнате опять установилась тишина. «Фига себе! Одно поразительное известие следовало за другим. Скоро и впрямь услышим о пришествии серых человечков с Марса». Не дожидаясь от впечатленной парочки родственников вопросов, как ни посмотри, а мы с Полиной носили с Мстиславом одну фамилию и состояли в одном роду. Командир детей Вьюги почти сразу же продолжил говорить. «Идея пространственников. Не знаю, как и почему огненные на нее согласились. Но все входы и выходы с объекта осуществляются исключительно через порталы». «Вот это круть! Обалденно придумано! Стоило отдать должное пиндосскому клану в изобретательном подходе к обустройству секретной лаборатории. Ничего не скажешь. Очень оригинальный ход». «Неплохо, да? Мы с князем тоже удивились, когда узнали подробности. Весьма нестандартный способ строительства. Такое можно ожидать от стихии земли или камня. Да и то вряд ли столь радикально. Там даже воздуховодов наружу нет. Вся система вентиляции имеет абсолютно замкнутый цикл». «Тогда откуда берется воздух?» – логично поинтересовалась Полина. «Специальные регенераторы смешанного типа. Магия и техника. Полная изоляция в автономном режиме. Можно сказать, что комплекс сияния по сути является орбитальной космической станцией, засунутой на глубину в сотню метров». Я задумался. Если все правда и дела обстоят именно так, как описывал Мстислав, а причин не доверять его словам, понятное дело, не имелось, то как? Додумать не успел. Шустрая сестрица оказалась расторопнее, задав возникший у меня вопрос. «В таком случае, как мы туда попадем? Будем рыть нору, как кроты?» Здоровяк лукаво улыбнулся. «Вроде того. Есть один способ проникновения». Князь нетерпеливо побарабанил пальцами по стеклянному столу. «Ближе к делу», – потребовал он. Главный боевой маг сразу же подтянулся и принялся сыпать короткими лаконичными фразами, не вдаваясь в детали. «Доставку до места высадки осуществят 4 Атласа Б. В заданной точке будет произведена выброска десанта. Проход для проникновения на объект создадут 2 последовательно сброшенные авиационные бомбы. Штурмгруппа проследует по созданным вертикальным шахтам». «Погодите, погодите», – запротестовала Полина. «Давайте не торопиться. Какие еще атласы? Какие бомбы? И какие, блин, вертикальные шахты?» Я задумчиво оперся щекой на сжатый кулак и меланхолично припомнил. «Кажется, я как-то видел видеоотчет из мастерских Демидовых. Атлас – это прототип тяжелого сверхдальнего транспортника на гибридной силовой установке. Что-то там с двигателями, работающими на магии и обычном топливе. Насколько я понял, эта бандура размером с атомный подводный крейсер еще находится на стадии сборки корпуса. Первый полет ожидается через 1-1.5 года, а то и позже». Князь недовольно хрюкнул. Он бы предпочел сильно не отвлекаться на технические детали. «Но куда деваться? Мы не обычные солдаты, кому можно просто приказать, ничего не объясняя. Члены правящего рода требовали иного отношения. Брать под козырек и лезть в пекло, не зная точных раскладов, никто из нас не собирался. Это его беспилотная версия, уменьшенная в несколько десятков раз», – сдержанно объяснил старший Строганов. «Двигатель действительно работает на двойном принципе, благодаря чему дальность полета без дозаправок существенно увеличена. Можете не волноваться, все ходовые испытания давно уже успешно завершены, в том числе с полетом живых людей на борту. «А что насчет бомб?» – въедливо осведомилась Полинка. Старый маг махнул рукой в сторону Мстислава, предлагая последнему ответить на вопрос. «Особые авиабомбы, предназначенные для пробития бетонных и земляных перекрытий. В нашем случае это скальные породы и толстый слой грунта. Проламывание преграды происходит за счет инерции ускорения. Масса снаряда, помноженная на работу специальных ракетных ускорителей после сброса, разгоняет болванку до необходимых скоростей. Дальше дело простой физики. В обычных боеприпасах подобного типа закладывается взрывчатка для вызывания сейсмических колебаний и, как следствие, уничтожения подземных убежищ. Изделие Демидовых вместо боеголовки оснащено приличным запасом криореагента для стабилизации и удержания проделанного отверстия, пока десант, то есть вы, не пройдете через него». Понадобилась минута, чтобы сообразить и представить, как все действо должно будет выглядеть. То есть вы хотите сказать, что эти штуки создадут что-то вроде туннелей, направленных под прямым углом в землю, да к тому же покрытые льдом? Обескураженно отозвался я. Я все правильно понял. И мы туда должны проскочить, приземлившись на парашютах? Ничего себе план. Они тут совсем с катушек слетели. «Приземляться точно в провал не обязательно», – великодушно сообщил Мстислав. «Можете упасть где-нибудь поблизости. Дойдете пешком до точки удара, а уж потом проскользнете по сделанному проходу». «Ха, еще один юморист. Им с сестрицей надо давать совместные концерты на ближайшем базаре». «Все выполнимо», – уверил нас князь. «Аналитики провели необходимые расчеты. Способ проникновения вполне осуществим. К тому же пара БПЛА, наносящая удары, уйдет чуть вперед. В случае промаха десантирование автоматически отменится, и вы вернетесь назад». Полина встала из-за стола, сделала пару шагов к работающему экрану с картой-схемой. «Ну ладно, туда мы попадем, если целеуказание не подведет и сами игрушки бабахнут как надо. Дальше что?» В бункере обязательно объявят тревогу. Более чем уверенно, у пространственников в их цитадели на низком старте дежурят оперативные группы быстрого реагирования. В эту кротовую нору моментально набьется куча народу через экстренно наведенные порталы. Мы, конечно, бойцы не из последних, но что-то сомневаюсь, что у нас получится сдерживать их слишком долго. Не говоря уже о том, чтобы проводить активные поиски местного хранилища данных. «Никаких поисков», – успокоил Мстислав. «Найдете любой действующий компьютерный терминал, вставите туда эту флешку. Все остальное сделает программа, подключится к внутренней сети и скачает необходимую информацию. Заодно запустит вирус, помогая вам. Десяток другой поломок в системе безопасности на базе, думаю, не помешают при штурме». На стол легла небольшая черная коробочка. Взгляды всех присутствующих одновременно скрестились на маленьком куске пластика. «Поэтому хакеров бесполезно привлекать. У компьютеров тоже нет выхода во внешнюю сеть», – кисло осведомился я. Здоровяк кивнул. Мы с Полинкой дружно вздохнули. «Насколько проще, когда за тебя трудятся другие. Жаль, что это не тот случай». «Ваши субкомы обновлены и модернизированы. Загружены навигационные программы для более точного наведения на цель. Сможете ежесекундно следить за изменением направления движения при выбросе с парашютом для корректировки полета. Погрешность позиционирования не будет превышать 1 метра». На стеклянной поверхности появились 2 устройства военного назначения. Глянешь со стороны, железяки какие-то непонятные. А вместе с тем они сейчас входили в комплект уже почти всех солдат армии клана Строгановых. Крайне полезный девайс. «Когда там наконец появится операционка на чистом русском? Умники обещали язык программирования на кириллице к концу года», – пробормотала Полина, подхватывая свой субком и принимаясь увлеченно копаться в его настройках. «Надеюсь, что скоро. Сам этого жду», – не стал скрывать Мстислав. «Я лишь хмыкнул. Как обычно, головастики из отдела перспективных разработок раньше времени открыли рот, принялись хвастать, а в конечном итоге со всего размаха сели в лужу, не успев в срок исполнить задуманное. Скоро февраль, а русской винды что-то так и не видать. Не просто системной операционки, а написанной принципиально иным кодом. Пока им пинка не дать, они не начнут толком шевелиться». Рассеянно буркнул я, тоже берясь за портативный комп военной модели. Князь шевельнулся, ставя локти на край стола. «Может, и придется», – задумчиво пророкотал он, глядя на засветившийся дисплей планшета перед собой. «Что-то случилось?» От Мстислава не укрылась легкая напряженность в голосе господина. «Да нет, все как раз хорошо», – отозвался последний, толкая тонкую картонку в сторону шагнувшего ближе к столу длани войны. «Северная кампания началась», на что командир детей вьюги посмел невозмутимо возразить. «Это случилось час назад. Мы ведь отсюда наблюдали, как армия переходит границу». «Ну, теперь они наконец подошли к первому крупному городу», объяснил старший Строганов. «И выдвинули ультиматум его жителям. В ближайшее время станет понятно, получится ли мирно выдавить скандинавов или придется проводить массированные бомбардировки». Главный боевой маг клана отложил планшет и жестко заявил. «Мы сделали шаг вперед, и скоро вечный лед возьмет свое. Так или иначе». «Да, так или иначе», – эхом отозвался князь. Его лицо продолжало оставаться задумчивым. Чуть помедлив, старый маг вдруг улыбнулся и посмотрел на верного помощника. «А если они вдруг все же решатся выступить против нас, то нам есть чем их встретить. Не так ли, старый друг?» Мстислав уверенно кивнул. «А я неожиданно понял, что всю ночь они вовсе не разрабатывали план нападения на секретный объект. Высшие иерархи клана оценивали последствия атаки на базу двух далеко не слабых в мире магических родов. Вот чем они занимались. Пытались понять, стоит ли бросать армию на север, если есть вероятность ответной атаки от Орловых и Ван Хоторнов. Что же, видимо, стоит, раз инструктаж все же прошел. Мое мнение – абсолютно правильное решение. Владыки Холода достаточно сильны, чтобы на равных вести бой с любым противником. Кто-то считает иначе? Тогда добро пожаловать в холодный предел».